Глава 21. На том мы и распрощались. Джуничи попросил зайти завтра в участок и дать письменные показания. Сегодня же они планировали посетить Минь и ее поместье, а мы с отцом поехали к дому Хикари. «Ты, главное, не волнуйся», — говорил тот. «Родители в любом случае увидят твое волнение и поймут, ведь когда-то были точно в таком же положении. Но себя надо держать в руках, чтобы не показаться размазней. Кто в здравом уме решится отдать дочь за сопляка?» «Пап, я не собираюсь забирать Аой. Даже встречаться с ней особого желания нет». «Согласен», — кивнул тот и посмотрел на меня. «Но все зависит от цены». «Папа!» «Да ладно, я просто шучу», — рассмеялся тот. «Но в чем дело, Изаму? Я тебя не пойму. Аой вроде симпатичная девушка, жаркая, судя по твоим рассказам. Но я ничего не говорил». «Вот именно. Не говорил, значит, что-то уже было. И раз ты на нее так влияешь, то ей понравилось. А если нравятся девушки, то и она в долгу не остается, верно?» Вновь покосился на меня. «Лучше следи за дорогой», — пробубнил я и скрестил на груди руки. «Ой, да ладно, приятель», — продолжал смеяться отец. «Можно подумать, сенсей Кампай от этого смущается». «Ну да, когда узнал, чем я занимаюсь, можно и прикалываться». «Почему нет? Я ведь не осуждаю, наоборот, поддерживаю». «Изаму, ты занимаешься тем, что тебе нравится, и получаешь за это деньги. Разве плохо? Я уже не знаю, нужен ли тебе скучный университет. Я должен доучиться». «Похвально, мне приятно это слышать», — кивнул отец. «Ты прав, дипломы и знания лишними не будут. Вдруг тебе что-то из них пригодится для новой новеллы. А ты в этом деле уже мастер». «Согласен». Я выпрямился и посмотрел в окно. «Вроде здесь». Отец проехал мимо высокого трехэтажного дома, выглядевшего на общем фоне словно дворец. Остановившись за углом, внимательно посмотрел на меня. «Изаму, если вдруг что-то покажется тебе подозрительным, незамедлительно звони мне, я буду ждать здесь». С этими словами он открыл бардачок, где я увидел черный пистолет. «С ним. Папа?» «Успокойся, это травматический. Настоящие брать не имеет смысла, хотя с помощью Джуничи можно было бы приобрести. Но не хочу лишний раз его напрягать». «Кстати», — робко начал я, — «а почему он так реагирует на пропажу мамы?» Отец нахмурился, но потом вздохнул и ответил. «Когда мы были студентами, они встречались. Я и Ясука были друзьями, хорошими, но не более. Но потом Джуничи пошел в полицейскую академию и понеслось. Он постоянно где-то пропадал, не отвечал на звонки. Потом на алкоголь и наркотики. Понимаю, он бывал на местах преступления и видел то, о чем нам лучше не знать. Уже в академии рвался приехать туда, и кураторы часто шли ему навстречу. Вот он и покатился по наклонной. Ясука не могла это терпеть, поэтому переехала сюда, в Ханабана, а он остался в Токио. Я уже жил здесь, помог ей освоиться. Ну, а потом... «Сам понимаешь, все закружилось, да так!» На мгновение замолчал и тяжело вздохнул. «Ого!» — пробормотал я. «Выходит, он мог стать моим отцом?» «Что за глупости? Не обижайся!» — рассмеялся я и открыл дверь. «Я просто отомстил за сенсея». «Злопамятный у меня сын!» — усмехнулся тот. «Давай, беги к своему будущему тестю, я подожду». «Черт, и снова он меня обставил!» Хотя эта шутка уже была, и ее можно не засчитывать.